поскольку за ним следует пробуждение. Если бы не было пробуждения, всех преимуществ сна просто не существовало бы. Сходным образом аннигиляция или прекращение сознательного опыта подразумевает исчезновение не только мучительных воспоминаний, но также и всех приятных. Таким образом, при более тщательном рассмотрении ни одна из аналогий не является настолько адекватной, чтобы дать нам реальное утешение или надежду перед лицом смерти. Существует, однако, другая точка зрения, которая не приемлет утверждение, что смерть есть исчезновение сознания. Согласно этой второй, возможно, более древней концепции, определенная часть человеческого существа продолжает жить даже после того, как физическое тело прекращает функционировать и полностью разрушается. Эта постоянно существующая часть получила много названий: психика, душа, разум, я, сущность, сознание. Но как бы она ни называлась, представление о том, что человек приходит в какой-то мир после своей физической смерти, является одним из наиболее древних человеческих верований. На территории Турции, например, были обнаружены захоронения неандертальцев, насчитывающие около 100 тысяч лет. Найденные там окаменевшие отпечатки позволили археологам установить, что древние люди погребали своих умерших на ложе из цветов. Это позволяет предполагать, что они относились к смерти как к празднованию перехода умершего из этого мира в другой. Действительно, с самых древних времен захоронения во всех районах мира существуют о вере людей в существовании человека после смерти его тела. Таким образом, мы имеем дело противоречащими друг другу ответами на наш первоначальный вопрос о природе смерти. Оба они имеют очень древнее происхождение, и тем не менее оба широко распространены и по сей день. Одни говорят, что смерть – это исчезновение сознания. Другие утверждают, что с такой же уверенностью, что смерть – переход души или разума в другое измерение реальности. В повествовании, которое приводится ниже, я ни в коей мере не стремлюсь отвергнуть какой-то из этих ответов. Я просто хочу привести отчет об исследовании, проведенном мною лично. За последние несколько лет я встретился с большим количеством людей, которые претерпели то, что я буду называть предсмертным опытом. Я находил их разными путями. Сначала это произошло случайно. В 1965 году, когда я был студентом-дипломником по курсу философии в Университете штата Вирджиния, я познакомился с профессором психиатрии, который работал в медицинской школе. Меня с самого начала поразила его доброжелательность, теплота, чувство юмора. Я был очень удивлен, когда позднее узнал о нем интересные подробности, а именно, что он был мертв не один раз, дважды с интервалом в 10 минут, и что он рассказывал совершенно фантастические вещи о том, что с ним происходило. Позже я слышал, как он рассказывал свою историю небольшой группе студентов. В то время это произвело на меня очень большое впечатление, но поскольку я не имел еще достаточного опыта, чтобы оценивать подобные случаи, я отложил рассказ профессора в своей памяти подальше, как и перепечатанный конспект его истории. Несколько лет спустя, после того, как я получил степень доктора философии, я преподавал в университете штата Северная Каролина. В ходе одного из курсов мои студенты должны были изучать Федону Платона, труд, в котором в числе других вопросов обсуждается также проблема бессмертия. В своей лекции я уделил внимание другим положениям Платона, представленным в этой работе, и не стал останавливаться на обсуждении вопроса о жизни после смерти. К Как-то после занятий ко мне подошел студент и спросил, нельзя ли ему обсудить со мной вопрос о бессмертии.